Рассказ седьмой, место действия которого Марафон, а главный герой – афинянин Мильтиад. Битва при Марафоне. Сентябрь 490 года до нашей эры. Как Мильтиад появился в Афинах. В Афинах любили театр. Это зрелище было еще в новинку. Представления устраивались раз в год весною на склоне Акрополя под открытым небом. Представляли события древних сказаний о Персее, о Геракле, о Бахилле. Но в этот год все было по-другому. Драма называлась «Падение Милета». Актер в пышном одеянии величественно стоял на середине и возвышенным слогом скорбно повествовал о горькой доле угоняемых в рабство соплеменников, а хор вторил ему жалобными песнями под мерные звуки флейт и медных треугольников. Зрители были вне себя. Десятитысячной толпой, старые и молодые, они вскакивали с мест, били себя в грудь и заливались слезами. Афинские власти были в большом неудовольствии. Сочинителя драмы оштрафовали на 1000 драхм за то, что его произведение подрывало бодрый дух афинского народа. Афиняне плакали не о милетянах, а о себе. Они хорошо понимали, что их 20 кораблей было слишком мало, чтобы помочь ионянам, но вполне достаточно, чтобы навлечь на их город грозный гнев персидского царя. Первую весть о персидской опасности принес в Афины Мильтиад, тиран Херсонеса, тот самый, который когда-то на Дунае советовал разрушить мост и отрезать Дарию обратный путь. Теперь персы выгнали его из Херсонеса, и он бежал в Афины. Херсонес – это фракийский мыс у входа в Геллеспонт. Афиняне им завладели вот каким образом. Херсонесских фракийцев теснили соседние фракийцы. Херсонессы спросили совета у Дельфийского оракула. Оракул сказал гонцам: «Призовите на помощь того, кто первый пригласит вас в гости на обратном пути». Гонцы пустились в обратный путь. Они прошли Фокиду, прошли Беотию, дошли до Афин. Всюду люди опасливо смотрели на высоких иноземцев с длинными копьями и запирали перед ними двери. Только в Афинах встретился им человек, который заговорил с ними, расспросил их, кто они и откуда, позвал к себе в дом и угостил. Отдохнув и пообедав, гонцы рассказали своему гостеприимцу об оракуле и предложили ему стать правителем Херсонеса. Тот согласился. Человек этот был Мильтиад, дядя нашего Мильтиада. Он был не в ладах с Писистратом, тираном Афин, и поэтому с радостью покинул Афины, чтобы самому стать тираном в дальнем Херсонесе. Здесь он и умер, и преемником его стал Мильтиад-племянник. На этого-то Мильтиада и двинулись персы с суши и с моря, чтобы наказать его за изменнический совет на Дунае. Мильтиад не стал их дожидаться, нагрузил свои сокровища на 5 кораблей и, с трудом ускользнув от преследования, явился в Афины. Афиняне не жалели о вчерашнем тиране, но они жалели о Херсонесе. Дело в том, что мимо Херсонеса шла морская дорога, по которой в Афины привозили хлеб из черноземных городов Причерноморья. Своего хлеба в Афинах не хватало. Перерезав эту дорогу, персы задушили бы Афины голодом. Такова была первая весть о персидской опасности, и ее привез в Афины Мильтиад. Прошел год, и в Афины принеслась вторая весть о персидской опасности. На Афины и Эретрию двинулся с войском и флотом персидский полководец Мардоний, человек молодой и пылкий, сын Гобрия, того Гобрия, который в скифской степи разгадал царю загадку про птицу, мышь, лягушку и 5 стрел, и зять самого царя Дария. Он шел на Грецию через Фракию, войско по берегу, флот вдоль берега. По пути он покорил мимоходом персидской власти Македонию. На этот раз взятки македонским царям не помогли. Греков спас северо-восточный ветер, который по-гречески называется Борей. На пути у Мардония был полуостров, от которого далеко в море тянутся три мыса, как три пальца. На первом из них высится гора Афон, крутая и каменистая. Когда корабли Мардония огибали Афон, из Фракии дунул Борей. Небо померкло, море вскипело, корабли размело, как щепки. Их било о скалы, они переворачивались и гибли. Люди не могли выбраться на обрывистый берег и тонули или попадали в пасть к хищным рыбам. Рассказывают, что погибло 300 кораблей и более 20 тысяч человек, говорит Геродот. После этого Мардоний не решился продолжать поход, персы отступили, но было ясно, что отступили они ненадолго. Однако греки, казалось, не думали об этом. Афиняне были увлечены войной с Эгиной, а спартанцы раздорами двух своих царей.